«Король Дункан начал строить свою гробницу еще при жизни», — проговорил Арман Харрас. «Это должна была быть семейная усыпальница, где покоились бы его дети, внуки, да и все последующие поколения. Увы, но династия великого короля прервалась. Два его сына были похоронены в безымянных могилах, а гробница его третьего сына навеки останется пустой. Когда король умер, Харрас, до глубины души огорченный войной между кланами, сам отнес тело Дункана в гробницу. Опасаясь, что погребальная церемония будет осквернена неподобающим поведением враждующих танов, Харрас не позволил им присутствовать. Поговаривают, будто они пытались войти, но бронзовые двери захлопнулись перед ними. А Харрас все не возвращался. Таны начали ломиться в двери, пытаясь их открыть. Но тут земля сотряслась с ужасающей силой, так что рухнули многие дома, древо жизни дало трещину, а Урканское море вышло из берегов и затопило окрестные земли. Когда землетрясение прекратилось, бронзовые врата распахнулись. И поскольку каждый из танов желал завладеть молотом и присвоить его себе, они вступили в ожесточенную схватку за право первым войти в долину прямо у ворот. Наконец, побитые и окровавленные они ворвались в Калиус-Рид, но к своему ужасу обнаружили, что какая-то чудовищная сила оторвала гробницу от земли, и она висит в воздухе над их головами. С тех пор многие искали способ войти внутрь, но до сегодняшнего дня никто в этом не преуспел. Арман обратил мрачный взгляд на Флинта. «А вот теперь ты, Нейдар, утверждаешь, будто знаешь секрет». Воин погладил свою черную длинную бороду. «Хотя я в этом и сомневаюсь». Флинт принял вызов. Ему внезапно очень захотелось поскорее покончить со всем этим. «Где гробница принца Гролена?» «Здесь недалеко», — Арман показал рукой. «Видишь неподалеку от озера обелиск черного мрамора? Когда-то он стоял перед гробницей Дункана, но это было до того, как она поднялась в небо. Вот статуя принца, а за ней высятся руины мраморной арки. Она разрушилась, когда сотряслась гора». Арман замолчал и посмотрел на Флинта. «Что мы станем делать, когда доберемся до могилы принца? Если, конечно, ты захочешь мне рассказать», — спешно добавил он. «Я должен отнести к могиле его шлем», — сказал Флинт. Арман с удивлением воззрился на него. «И это все? И ничего про молот?» «Да, в общем, почти все», — уклончиво ответил Флинт. У него было некое чувство, наитие, что ли, но никаких определенных указаний он не получил. И это была основная причина, по которой он решил ничего не рассказывать друзьям, и одна из причин, почему он не захотел взять их с собой. «Но ты согласился поспорить с Реалгаром?» «А, это?» — протянул Флинт, шагая вдоль могильных холмов. «Ну а какой же гном откажется побиться об заклад?» Тассельхоф уставился на бронзовые двери. Затем подошел и пнул одну из створок. Не потому, что таким образом надеялся ее открыть, просто он был жутко обескуражен. Положив на землю свой хупак, Тас уперся обеими ладошками в ворота и стал толкать. Однако ничего не происходило. Он сделал передышку, утирая с лица пот и твердя себе под нос, что ни для кого на свете, кроме Флинта, не стал бы столько хлопотать. Ему показалось, будто дверь чуть-чуть, самую малость, поддается, и он вновь налег на нее всем своим весом. «Знаешь, кого тебе сейчас не хватает?» — разговаривал Тасс сам с собой, изо всех сил наваливаясь на дверь. «Физбена! Если бы только он был здесь, то швырнул бы в эти ворота один из своих огненных шаров, и они бы распахнулись настежь». В следующую секунду именно это и случилось. Двери внезапно распахнулись настежь, так что Тасс, хватаясь за воздух, полетел навстречу солнцу и ветру и ничком распластался на земле. Уткнувшись носом в траву, Тассельхоф вспомнил еще кое о чем, что непременно сотворил бы Физбен, будь он рядом. Дым, треск и разрушение, которыми всегда сопровождались заклинания выжившего из ума старого волшебника. Тасс немного полежал, вздыхая о печальной участи друга, но затем, вспомнив о своей высокой миссии, вскочил на ноги и огляделся. Бронзовые створы ворот медленно закрывались. Тассельхоф опрометью бросился за своим хупаком и едва успел втащить его внутрь, как двери со стуком захлопнулись. Озираясь вокруг, Непоседа вскинул голову и сразу заметил парящую в облаках гробницу. До него донесся странный звук, будто молотом ударили в гонг. Кендер был зачарован. Некоторое время он смотрел на летающее чудо архитектуры в немом удивлении. Молот был там, наверху, в этой парящей в воздухе гробнице, куда собирался попасть Флинт. Тассельхоф вздохнул, и глаза его увлажнились. «Надеюсь, королева Такхизис, я не оскорблю твоих чувств, если скажу это», — произнес он торжественно. «И я хочу заверить тебя, что все еще собираюсь когда-нибудь посетить бездну. Но прямо сейчас, больше всего на свете, мне хотелось бы попасть в гробницу Дункана». Ито Сельхов отправился на поиски друга. Могила принца Гролена находилась среди гробниц, склепов и мавзолеев, расположенных в самом центре долины. Здесь, вокруг озера, предавали земле Танов и их родичей с самого основания Тарбардина. Но лишь гробница Гролена в течение нескольких веков стояла открытой, чтобы принять тело, которому не суждено было упокоиться в этом священном месте. Над могилой высились мраморный обелиск и статуя принца во весь рост, в полном воинском облачении, но без оружия. Руки его были пусты, как и гробница, а голова обнажена. Арман Харрас остановился неподалеку от могилы принца, склонив в знак уважения голову. Флинт, у которого от волнения пересохло во рту, продолжал идти, держа в руках шлем Гролена. Гном остановился возле статуи. Он не знал, что ему делать дальше. «Может быть, нужно положить шлем в пустую гробницу?» И вдруг Флинт почувствовал чье-то ледяное прикосновение. Опустив глаза, он увидел на своей руке руку каменного изваяния. У Флинта подвело живот. Руки задрожали так, что он чуть не выронил шлем. Гном попытался высвободиться, но каменная ладонь держала его крепко. Тогда он заглянул статуе в глаза. Теперь они не были пустыми, камень светился жизнью. Мраморные губы дрогнули. «Моя голова столько лет оставалась непокрытой. И в солнечный зной, и в дождь, и в ветер, и в снег». Флинт вздрогнул и пожалел, что вообще пришел в это жуткое место. Он колебался и ужасно нервничал, но все же, замирая от страха, надел шлем на голову статуи. Металл скрипнул, чиркнув по камню. Шлем скользнул по каменному лицу, скрывая глаза. Рубин ярко вспыхнул. «Теперь я собираюсь присоединиться к моим братьям. Долго они ждали меня, чтобы вместе отправиться в следующее путешествие». Флинт ощутил глубокое умиротворение. Больше он не испытывал страха, его захлестнула волна всепоглощающей, всепрощающей любви. Он отпустил шлем и, низко поклонившись, шагнул назад. Затем Флинт услышал вздох Армана, и когда старый гном смог снова видеть сквозь навернувшиеся на глаза слезы, то обнаружил, что шлем на голове принца тоже обратился в камень. Он проглотил застрявший в горле комок, утер влажные глаза и оглянулся вокруг. Наконец, заприметив то, что искал, Флинт обошел вокруг обелиска. «Что мы будем делать теперь?» — спросил Арман, неотступно следовавший за ним. «Куда мы направляемся?» «Вон туда, к той арке», — ответил Флинт, махнув рукой. «Арка была воздвигнута в честь Харраса», — пояснил Арман. «Она разрушилась в тот момент, когда оторвалась от земли гробница и много лет лежала в руинах. Мой отец восстановил ее и заново осветил в надежде, что она укажет нам, где молот, но все было тщетно». Флинт кивнул. «Мы должны пройти сквозь арку». «Да я проходил сквозь нее бесчетное число раз, и ничего не происходило», — скептически произнес Арман. Флинт не ответил. Они двигались быстро, и гном берег дыхание. Как немилосердно напомнил ему Рейслин, моложе он не становился. Стычки с толпой, путешествие по долине Танов и общение со статуей отняли много сил. А Флинт понимал, что им еще предстоит долгий путь. Арка была сделана из того же черного мрамора, что и обелиск. Она была совершенно гладкой, без всякой резьбы, и только наверху виднелась надпись. «Я жду и смотрю. Он не вернется. Увы, я оплакиваю Харраса». Перед аркой Флинт помедлил. Он переминался с ноги на ногу, в последний раз обдумывая свое решение. Затем, сделав глубокий вдох, гном зажмурился и пробежал через арку, громко выкрикнув. «Я оплакиваю Харраса!» Флинт должен был оказаться на побуревшей траве по ту сторону арки. Но вместо этого его башмаки застучали, будто он бежал по рассохшимся половым доскам. Потрясенный, он открыл глаза и обнаружил, что находится в полутемной комнате, освещенной единственным солнечным лучом, попадавшим туда сквозь узкое, словно бойница, окно в каменной стене. Флинт задержал дыхание и лишь через несколько секунд благоговейно выдохнул. Он выглянул в окно. Далеко-далеко внизу виднелась арка. Затем послышался крик «Я оплакиваю Харраса!» и в проеме арки появился Арман, удивленно озиравшийся по сторонам. «Мы здесь!» — поразился он. «Внутри гробницы!» Гном бухнулся на колени. Моя судьба вот-вот должна исполниться!» Флинт продолжал смотреть в бойницу. Он видел побуревшую траву, залитое солнечным светом озеро и маленький обелиск. Но вдруг его глаза изумленно расширились. Старый гном отшатнулся от окна. «Быстрее! Нужно закрыть вход!» — выпалил он. Но было уже поздно. «Я оплакиваю Хароса!» — выкрикнул пронзительный голосок, и перед ними возник Тасельхов Непоседа с хупаком в руке. «Ты же обещал взять меня с собой, Флинт!» — сказал он. «Но ты, наверное, позабыл, а я не хотел, чтобы тебе потом стало ужасно неловко, вот и пришел сам». «Кендер!» — в ужасе воскликнул Арман. «В гробнице великого короля! Это немыслимо! Он должен уйти!» Разъяренный гном бросился на Тасельхофа, который был так потрясен, что даже не сообразил дать деру. Арман сгробастал Кендера и уже хотел было выпихнуть его обратно, но внезапно остолбенел. «Арка исчезла!» — выдохнул Арман. «Скажите на милость, но если арки больше нет, то как мы спустимся на землю?» — спросил Тасельхов, поднимаясь с полу. «Может, больше и не спустимся», — мрачно ответил Флинт.